он получил от него телеграмму, в которой подчеркивалось: «Ввиду советско-британско-американского соглашения, достигнутого в Тегеране, я не могу дать согласие без санкции Сталина на какое-либо использование сил или оборудования где-либо в другом месте, ибо это может задержать или нанести ущерб операциям «Оверлорд» или «Энвил». Позиция Вашингтона, надо полагать, не очень-то устраивала Черчилля. Президент твердо стоял на достигнутой в Тегеране договоренности относительно срока вторжения. И все же британский премьер кое-что получил. Американцы согласились задержать значительное число десантных судов в Средиземноморье. Это открывало возможность для развертывания операции в Эгейском море. На следующий день, 29 декабря, Черчилль отправил начальникам своего штаба следующее послание, составленное с иезуитской хитростью. «Я веду борьбу по этой проблеме о дате оверлорда целиком на базе Тегерана. Это решение предполагает скорее 20 мая, чем 5 мая, что по сути является новой датой. Наша договоренность со Сталиным будет выполнена, во всяком случае, даже при оттяжке до 31 мая. Из того, что я слышал от Эйзенхауэра, мне представляется, что 3 июня, которое соответствует фазе Луны, было бы вполне возможным, особенно если об этом будут просить командующие, назначенные теперь для выполнения данной операции. Нет необходимости обсуждать сейчас этот вопрос, но это надо иметь в виду. Представьте мне альтернативные планы подготовки, соответственно, к 5 мая и к 3 июня. Я повторяю, что это не рассматривается как вопрос, подлежащий дискуссии в смысле оттяжки, и все это не должно выходить за рамки нашего круга». В тот же день Черчилль получил от начальников штабов то, что хотел. «Для выполнения условий плана, подготовленного нынешними командующими оверлорда, вторжение должно произойти около 5 мая», указывали авторы послания. «Однако эта дата не может рассматриваться как окончательная. Даже если возникнут задержки в прибытии десантных судов, это не должно исключать какую-то другую дату в мае для проведения оверлорда. Но программа действительно очень уплотненная. Представляется, что не будет никакого нарушения соглашения, достигнутого в Тегеране, и мы не думаем, что на нынешней стадии необходимо консультироваться с русскими». По существу речь шла, как видим, о дальнейшей отсрочке Второго фронта. Однако Черчилль хотел провести это явочным порядком, ни о чем не ставя в известность Москву и лишь для отвода глаз консультируясь с Вашингтоном. Он задумал поставить союзников перед свершившимся фактом. Втянув в свою игру британских генштабистов, он уже предвкушал удачу. 16 апреля, когда согласованная в Тегеране дата высадки в Нормандии была совсем близка, премьер-министр призвал генерала Маршалла форсировать наступление в Италии, не беспокоясь о подготовке оверлорда и Энвилла. Черчилль патетически восклицал, что это наступление должно вестись таким образом, чтобы вложить в него все сердце и сделать его либо всеобщей победой, либо гибелью. В тот период Черчилль неоднократно жаловался на неуместное сопротивление гитлеровцев, наступающим на Рим англо-американским войскам. Он, видимо, исходил из того, что германское командование должно было бы позволить западным союзникам продвигаться в Италии гораздо быстрее, чтобы их наступление в дальнейшем охватило бы также и Балканы, причем до прихода туда советских войск. «Вполне может быть, — записал Черчилль в дневнике, — что к 31 мая мы увидим многое из того, что пока скрыто от нас. Я был бы очень огорчен, если бы мы упустили этот шанс». Однако времени для такого шанса уже не оставалось. Советские войска стремительно продвигались вперед. На юге были освобождены Севастополь и Одесса. Красная армия выходила на границу с Румынией, приближаясь к Германии.